Джек решил увести разговор от темы ставок и пари. Бингхэм, конечно, отвлечется, но от Кальвина теперь так просто не отделаешься. Джек поежился от неприятного предчувствия. «Кажется, я чего-то недопонимаю», — проговорил Бингхэм. «Не далее, как вчера, я просто-напросто приказал вам сегодня оставаться на работе и закончить протоколы вскрытий и патологоанатомических исследований. А особенно же я подчеркнул нежелательность ваших поездок в Манхэттенский госпиталь. Я приказал вам держаться от него подальше». «Так бы оно все и было», — заверил Бингхэма Джек, — «если бы речь шла о личных проблемах. Но я-то поехал туда по делу». «Так как же, черт вас побери, вы ухитрились снова поставить на уши всю госпитальную администрацию и вывести из себя Келли?» — грозно спросил Бингхэм. «Он второй день подряд жалуется в мэрию, а потом оттуда звонят мне и интересуются, все ли у меня в порядке с головой, если я до сих пор держу на работе такого ненормального, как вы». «Надеюсь, вы сумели их убедить в том, что мы с вами абсолютно нормальные?» — поинтересовался Джек. «Перестаньте нахальничать, Степлтон!» — рявкнул Бингхэм. «Ну, если уж быть до конца честным, — снова заговорил Джек, — то я не понимаю, чем сумел расстроить администрацию госпиталя. Может быть, на них так подействовало давление общественного мнения из-за вспышки чумы? Но в последнее время там все ведут себя странно». «Так, теперь уже все другие ведут себя странно», — язвительно заметил Бингхэм. «Ну, не все», — признал Джек. «Но поймите, в Манхэттенском госпитале происходит что-то неладное. Я в этом уверен на 100%. Бингхэм посмотрел на Кальвина. Тот выразительно пожал плечами и отвел взгляд. Вашингтон всем своим видом показывал, что не понимает, о чем говорит Джек. Бингхэм снова посмотрел на Степлтона. «Послушайте», — мягко заговорил он, — «я не хочу вас увольнять». «Так не заставляйте меня это делать. Вы же умный человек. В патанатомии у вас блестящее будущее. Но я предупреждаю вас, что если вы еще раз нарушите мои приказания и будете продолжать ставить нас в неловкое положение, я просто вынужден буду прибегнуть к последнему средству и избавиться от вас». «Вы меня поняли?» «Отлично понял», — ответил Джек. «Вот и прекрасно», — подытожил Бингхэм. «Возвращайтесь на свое рабочее место. Увидимся позже на конференции». Джек кивнул и немедленно испарился из кабинета. Оставшись одни, Бингхэм и Вашингтон некоторое время молчали, погрузившись каждый в свои мысли. Первым нарушил молчание шеф. «Странный тип», — сказал он. «Никак не пойму, что он хочет». «Я его тоже не понимаю», — согласился с начальником Кальвин. «Его выручает только ум и неподдельная преданность делу. Это настоящий трудяга. На вскрытие всегда приходит первый». «Знаю», — вздохнул Бингхэм, — «поэтому и не уволил его сразу». «Но откуда в нем столько желчи? Он же не может не понимать, что такое его поведение задевает людей за живое. И тем не менее его это ничуть не беспокоит. Он до крайности дерзок. Это какая-то тяга к самоуничтожению. Чего стоит его вчерашнее выступление? Но почему он так себя ведет?» «Не знаю», — ответил Кальвин. «Иногда мне кажется, что Степлтоном движет гнев. Но на кого этот гнев направлен?» «На этот счет у меня нет никаких мыслей. Я несколько раз пытался с ним беседовать, но это неблагодарное занятие. Легче выдавить из камня воду». Глава 15. Четверг. 20:30. 21 марта 1996 года. Парковка у ресторана «Элейн» оказалась блокированной огромным лимузином, поэтому Колин и Терезе пришлось выйти из такси за полквартала от входа. Под витринным тентом Колин остановилась и, распахнув пальто, продемонстрировала Терезе свой наряд. «Как я выгляжу?» — спросила она. «Просто сногсшибательно», — искренне ответила Тереза. Колин успела сменить свой расписной свитер и джинсы на простое черное вечернее платье, подчеркивавшее красоту ее полной груди. Сравнение было явно не в пользу Терезы. Мисс Хаген была одета в повседневное платье, а поскольку она сегодня допоздна задержалась на работе, то не удосужилась заехать домой переодеться. «Я почему-то очень нервничаю», — призналась Колин. «Успокойся», — фыркнула Тереза. «Против такого наряда доктор МакГоверн не устоит». Колин назвала метрдотелю их фамилии, тот кивнул и повел женщин вглубь ресторанного зала к заранее заказанному столику. Все столики были заняты нарядно одетыми посетителями, взад и вперед беспрерывно сновали официанты с полными подносами, посетители, как мужчины, так и женщины, окидывали любопытными взглядами вновь пришедших, у Терезы появилось ощущение, что ее голую опустили в аквариум, мужчины ждали их за крохотным столиком, задвинутым в дальний угол ресторанного зала. При появлении женщины они встали. Чет подал стул Колин, Джек сделал тоже для Терез. Дамы сбросили пальто на спинки стульев и уселись за стол. «Должно быть, вы хорошо знаете хозяев заведения. Отхватили такой шикарный стол», — ехидно произнесла Тереза. Не уловив иронии, Чет гордо сообщил, что имел честь быть представленным госпоже Элейн в прошлом году. «Та женщина за кассой у стойки бара и есть хозяйка», — добавил он. «Нас пытались усадить ближе к середине зала, но мы отказались, решив, что дамам не стоит находиться на сквозняке», — галантно произнес Джек. «Это очень предусмотрительно с вашей стороны», — заметила Тереза. «К тому же здесь в углу очень интимная обстановка». «Вы так думаете?» — просиял Чет. В глубине души он понимал, что за этим жалким столом они смотрятся, как сельди в бочке. «Не задавай глупых вопросов», — съязвил Джек. «Разве ты не видишь, что Тереза — образец искренности?» «В самом деле, что это я?» — спохватился Чет. — Видно, я и правда несколько туповат, но исправлюсь, честное слово. Подошедший официант получил заказ на вина и закуски. Чет и Колин затеяли непринужденный светский разговор. Тереза и Джек продолжили вчерашнюю пикировку. Но мало-помалу вино сделало свое дело, и их беседа приняла более дружелюбный оборот. — Что слышно о чуме с противоположной стороны баррикад? — спросила Тереза. «В Манхэттенском госпитале умерло еще два человека», — ответил Джек. «Еще там лечатся и находятся под наблюдением две лихорадящие медицинские сестры».